Второе. Перестройка. Перестройка, госприемка, ускорение, гласность, плюрализм. Многие из молодых сегодня знают эти лозунги-заклинания времен Горбачева лишь по учебникам истории. Поэтому мы считаем своим долгом напомнить. Ведь реальным результатом перестройки явился развал огромной экономически мощной страны. И что бы ни твердили так называемые теоретики, дескать, все так называемые империи рано или поздно разваливаются, это была наша страна, страна могучая, родная. Ее крушение не просто трагедия для миллионов и миллионов людей. Оно было результатом ошибок, заблуждений, а, возможно, и прямого предательства отдельных людей. Вспоминается анекдот тех времен. Мужик покупает пирожки. Спрашивает продавщицу. «Слушай, а почему пирожки у тебя квадратные?» «Так ведь перестройка, все по-новому». «А чего полусырые? Так ведь ускорение, пропекаться не успевают». «А чего надкусанные? Так ведь госприемка». Первая горбачевская кампания, с чего все началось и всем запомнилось, антиалкогольная. Вроде благое дело, население где спивается, надо искоренить. И давай искоренять. Виноградники, что десятилетиями культивировались, под нож бульдозеров. А люди? В первый же год от отравления суррогатами погибло народу больше, чем за всю войну в Афганистане. Грозными были и экономические последствия так называемой антиалкогольной кампании. В 11-й пятилетке госбюджет получил акцизов от алкогольной монополии 169 миллиардов рублей. Так что первый и непосредственный результат – государственный бюджет стал недополучать ежегодно порядка 34 миллиардов рублей. Чтобы было понятно, в тогдашних сопоставимых ценах это больше 34 миллиардов долларов. Полетели социальные программы, детские. Но гораздо худшим было второе следствие. Эти миллиарды никуда не делись. Употреблять ведь не перестали. Эти миллиарды перетекли в теневую экономику и стали материальной основой экономики криминальной. На пьяных деньгах, в частности, и выросла, как на дрожжах, организованная преступность. Неоднозначный опыт так называемого «сухого закона» уже имели Соединенные Штаты. Одним из результатов такой кампании в США явилось создание той самой организованной преступности. Доходы бутлегеров были столь велики, что даже настоящая война с применением всей мощи правоохранительной системы штатов не остановила потоки контрабандной и самодельной спиртной продукции. У нас все повторилось с менее масштабным результатом. В США бутлегеров просто стреляли. У нас, увлеченным в подпольном производстве и продаже спиртного, грозил штраф. И это при сверхприбыли. В институтском курсе политэкономии нам цитировали Карла Маркса. «Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради прибыли в 1000%. Бутылка водки по себестоимости была от 8 до 12 копеек. Вечером из-под полы 25-30 рублей. Даже при всех, так сказать, накладных, взятках и прочем, прибыль от теневой продажи водки была больше, чем от продажи нефти. Так что в результате так называемой антиалкогольной кампании в СССР окрепла экономически именно организованная преступность и стала влиятельной силой в начале 90-х. Ну а то, что начало происходить в экономике, называлось радикальной реформой экономического управления. Причина объявлялась очевидной. Застой и стагнация в 70-е и 80-е, так называемый экстенсивный путь развития. Сутью реформы было объявлено умелое использование товарно-кредитных рычагов, планомерное овладение и управление рынком с учетом его законов, что должно было способствовать созданию эффективного антизатратного механизма, укреплению социализма на деле. Что такое социализм на деле, для нас и теперь тайна. Но этой трескучей и маловнятной риторикой укрепление социализма на деле и возвращение к ленинским принципам приправлялись все указы и постановления. Были разрешены кооперативы и кооперативные банки, индивидуальная трудовая деятельность. В экономике приоритетом был объявлен хозрасчет. Благое дело, если. Всегда присутствует «если». Хозрасчет на предприятии, скажем, легкой промышленности, производящем одежду и обувь, хорошо. Заставляет руководителя расширять ассортимент, оперативно отвечать на требования потребителя, рынка. А как быть с оборонкой? Там, где жесткий план, госзаказ, где тысячи поставщиков по всему Союзу завязаны в один комплекс. А как быть с энергетикой, с добывающими отраслями, где нужны колоссальные капитальные вложения? Решения были половинчатые. Получалось, так называемые цеховики, что до этого подпольно строчили джинсы, реорганизовались кооперативы, легализовались. Какие-то предприятия легкой промышленности или торговли тоже пошли, что называется, в рост. Многолетний товарный голод привел к тому, что население сметало с прилавков весь более-менее качественный ширпотреб. Но большинство рабочих и служащих продолжали сидеть на так называемой «голой зарплате». Следующим шагом Горбачева и его архитекторов перестройки была идея, на первый взгляд, логичная, а на самом деле разрушительная для страны. Идея республиканского хозрасчета. Что это значит? Подсчитать, какая из республик в денежном, рублевом выражении больше производит и вывозит, какая больше ввозит, посмотреть, кто кому должен. Но цены в рублях в СССР были не просто несопоставимыми с мировыми, они были другими. При наиболее корректном подсчете в инвалютных рублях только Российская Федерация имела положительное сальдо в торговле с соседями. Иными словами, Россия дотировала республикам приблизительно на 32 миллиарда долларов ежегодно. Но у каждой республики завелись свои расчеты и свои счетчики. Все не доверяли всем. В республиках партийные элиты слились с националистами и жаждали лишь одного полновластия, и политического, и экономического. Неожиданно возник национальный вопрос, который превратился впоследствии в знаменитый парад суверенитетов. А тогда, в конце 80-х, начале 90-х, начались нелицеприятные, да просто кровавые инциденты в союзных республиках. При поощрении и попустительстве центра в союзных республиках под соусом борьбы за перестройку и демократию рос и развивался, по сути, агрессивный национализм с грозными и непредсказуемыми последствиями. Ну а в политике, которая была столь слита с экономикой, что и разделить невозможно? Чем таким коммунистическая партия Советского Союза была в 80-е? Прежде всего, управленческая структура. Компартия, ее органы управления, ее лидеры, усилиями телевидения, прессы, а по сути члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК Яковлева, дискредитировались. Все шло к тому, что организующая управленческая роль экономических отраслевых отделов ЦК терялась. Выходило ни централизованного управления, ни нормального рынка. Похожая ситуация сложилась и в Совете министров СССР. антиалкогольная кампания почти на треть подрезала доходы бюджета. Космос забирал львиную долю. Американцы нас переиграли, заманили в так называемые «звездные войны» дорогущую программу. Одно создание «Бурана», аналога американского шаттла, в миллиарды и миллиарды обошлось. Сейчас же остатки того «Бурана» ржавеют. А американцы нанесли по СССР еще один серьезный удар. Договорились со странами ОПЕК, и цена барреля нефти в 1988 году упала с 30 до 12, потом и до 8 долларов. Мингазпром остался чуть ли не единственным источником валюты. Еще и распродавались золотые запасы СССР. И в экономике наступило время всеобщего дефицита. Начисто пропадали из продажи табак, мыло, стиральный порошок, другие предметы первой необходимости. Да все пропадало, полки пустые. Потом был август 1991-го.